какое-то время я чувствовала себя лучше, а сейчас все по-старому. У меня для вас новости». Я обождала, что она скажет дальше. Каждый день теперь, а сколько именно дней прошло, я не знала, я проводила по нескольку часов утром и после обеда в вынесенном в сад кресле. Я сидела, закутавшись в свое белое одеяло, и притворялась, будто читаю. У меня имелось смутное подозрение, что доктор Нолан решила предоставить мне на несколько дней отсрочку, чтобы потом, в точности как доктор Гордон, объявить: «Весьма сожалею, но вам ничуть не становится лучше, и поэтому необходимо пройти курс шоковой терапии». «И что же, вам не интересно, что это за новости?» «А что это за новости?» — машинально спросила я. «На какое-то время к вам больше не будут пускать посетителей». Я ошарашенно поглядела на нее. «Почему это? Как это странно!» «А я думала, что вам это придется по душе». И доктор Нолан улыбнулась. Затем я посмотрела, и доктор Нолан перехватила мой взгляд на корзину для мусора, стоящую возле моего письменного стола. Корзина была полна ярко-алыми розами на длинных стеблях. Там их было не меньше дюжины. В этот день мне нанесла визит мать. Моя мать была всего лишь одной из довольно длинной череды посетительниц, включая мою бывшую начальницу, некую даму из христианского знания, разгуливавшую со мной вдоль забора и рассуждавшую о том, как, когда читаешь Библию, над землею рассеивается туман. И туман этот означает не что иное, как человеческие заблуждения. И еще о том, что моя главная, да и единственная беда заключается в моем интересе к этому туману, в моей вере в него. А стоит мне перестать в него верить, и он мгновенно развеется, и я пойму, что со мной все в порядке, да и всегда все было в порядке. А вслед за ней появилась моя преподавательница английского языка и литературы еще со школьных времен и попыталась научить меня игре в скрэббл, потому что эта игра сумеет вновь вдохнуть в меня мой прежний вкус к перестановке слов. И, наконец, появилась и сама Филомена Гвинеа, которая не слишком высоко оценивала искусство здешних психиатров и непрестанно говорила им об этом. От всех этих визитов меня буквально воротило. Я сидела в саду или у себя в палате, и вдруг с улыбкой ко мне подходила медсестра и объявляла об очередном посетителе. Однажды сюда явился даже священник унитарианской церкви, которого я всегда терпеть не могла. Видно, его самого тоже пришлось на этот визит уговаривать. Все время он ужасно нервничал, и я могла поклясться, что он считает меня полностью и окончательно рехнувшейся, потому как я сообщила ему, что верю в ад, а также в то, что некоторые люди, и я в том числе, обречены пребывать в аду еще при жизни, и это ниспослано им в наказание за то, что они не верят в загробную жизнь. А если не веришь в загробную жизнь, то она и не ждет тебя после смерти. Каждому, так сказать, по вере его. Я ненавидела эти визиты еще и потому, что постоянно...